Могу вам сказать одно, милорды. Придет день, крайне грустный для вас, когда мы встретимся и поговорим иначе. Молниеносным движением он вырвал руку из-за спины и поднес ко рту, ударив себя ладонью по губам от порывистости жеста. Сварог с орком бросились к нему вокруг стола с двух сторон, а он уже падал навзничь, рухнул у их ног. Лицо его застыло в жуткой гримасе, синело на глазах, изо рта толчками поползла зеленая пузырчатая пена. «Что-то нечисто!» Орк склонился, напряженно всмотрелся и вдруг отшатнулся. «Граф, прочь!» Сварог отскочил к распахнутому окну. Тело доктора дымилось. Бесчисленные струйки черного смердящего дыма клубились, пока совершенно не скрыли мертвеца колышущимся продолговатым облаком, карикатурно повторявшим очертания распростертого тела. Вместо того, чтобы взмыть потолку, как полагается дыму, облако стало опадать, съеживаться, растаяло без следа, открыв смятую, пустую одежду доктора. И никаких следов трупа. «Я о таком только слышал», — сказал орк. «Что это?» «Эликсир». И тут загадочный предмет на столе взорвался. Возможно, это был вовсе не взрыв, что-то другое. Но когда Сварог опомнился, в ушах еще вязнул короткий мощный грохот. По комнате плавали лохматые черные клочья. А вот они рассеялись, и стал виден лорд Гаудин. Он с ледяным выражением лица стоял у двери, а за его спиной в комнату проскальзывали, рассыпаясь на обе стороны, рослые парни в черно-синей форме. Их набралось человек 10. Они поигрывали короткими блестящими предметами и смотрели на Сварога с орком, зорко, равнодушно-чутко, как опытные сторожевые псы, готовые по команде хозяина и завилять хвостом, и перехватить горло. «Где Молитори?» — резко спросил Гаудин. Сварог растерянно показал на пустую одежду. Орк развел руками. «Эликсир Сторга». И тогда Гаудин заговорил. Его речь ограничилась несколькими краткими эпитетами в адрес орка и Сварога, с присовокуплением цветистых глаголов и прилагательных. Орк, белый от ярости, шагнул вперед, нашаривая эфес. «Милорд, я никогда и никому...» «Молчать!» — спокойно обронил Гаудин. И орк, к удивлению Сварога, мгновенно превратился в образец благонравия. Только пальцы на эфесе побелели от напряжения, но тут же разжались. Гаудин обошел стол, наклонился к пустой одежде, выпрямился. «Ну что ж, милорды, вы существенно облегчили мне работу, лишив преступника, с которым пришлось бы долго возиться, забыв покой и сон. Не смею вас больше задерживать». Орк шагнул вперед, и Сварог, не поднимая глаз, устремился следом. Гаудин небрежно задержал его. «Граф Гейр, я понимаю ваше положение, но все же считал вас чуточку умнее. Отправляйтесь в императорский замок и ждите там, пока я не прибуду». Сварогу казалось, что у него задымились от жара кончики ушей.